Отлет. После мятежа фаталистов, который произошел в конце 4604 года, для людей потянулись месяцы тяжкого труда, прерываемого редкими часами досуга. Великие работы завершались одна за другой. Постепенно люди переселялись в герметические подземные города. Днем они еще работали на поверхности, но на ночь спускались под землю. Все геокосмосы были смонтированы и являли собой внушительное зрелище, особенно гигант на Южном полюсе с его куполом диаметром в 12 километров, который медленно поворачивался вокруг своей оси в направлении обратном вращению Земли. И тогда возникла сложнейшая проблема. Как вывести с орбит обе планеты, избежав при этом сдвигов коры, которые грозили неисчислимыми жертвами и полным разрушением всех наших сооружений? Не без труда мы справились с расчетами, и, наконец, великий день настал. В контрольном зале, на глубине 700 метров, вокруг меня собрались все члены совета. Тут же были представители правительства Триллов и несколько делегаций от Текнов и Триллов. Перед нами на приборном щите светились интеграционные экраны, отмечавшие графиками малейшие изменения в напряжении земной коры. Я приблизился к щиту в сопровождении своего штаба специалистов. Совет единогласно доверил мне эту высокую честь. Из застекленной кабины, где находились автоматы и регистраторы, Рения ободряюще кивнула, и я сел за пульт. Положив руки на пульт управления, я пробежал пальцами по клавишам. Питание еще не было подключено, и клавиши мягко подавались от малейшего нажима. Старт должен был произойти ровно в полдень, а сейчас было только 11 часов 40 минут. Я сидел, чувствуя страшную неловкость, и не знал, как себя вести. Я включил межпланетный экран, и передо мной появилось лицо Килнера, которому на Венере предстояло сыграть ту же роль, что и мне на Земле. Выдающийся геофизик, он был моим соучеником по университету, и мы остались добрыми друзьями, хотя виделись редко. Он скорчил мне лукавую, малопочтительную гримасу, которую почти мгновенно, без временного отставания, донесли до Земли волны Хэка. Мы лишь недавно начали их использовать для связи. «Осталось 5 минут», — прозвучал голос моего бывшего ассистента СНИ. Зная его непоколебимое хладнокровие, я настоял, чтобы он находился рядом со мной. «Хорошо. Включить запись. Проверить контакты. Все в порядке». Я пристально смотрел на контрольную лампу прерывателя, который должен был мгновенно отключить энергию, если какой-нибудь геокосмос выйдет из фазы. Достаточно было нескольких секунд несинхронизированной работы геокосмосов, чтобы земная кора под влиянием противоречивых импульсов треснула, как скорлупа ореха. За клавишами управления передо мной бежала по кругу стрелка хронометра. Оставалось 2 минуты, 1. Я бросил последний взгляд на экран, показывавший контрольный зал на Венере. Килнер по-прежнему гримасничал, но теперь уже от волнения. 30 секунд, 10 секунд, 5 секунд, 0. Я вдавил до конца центральный клавиш, включая автомат, который и должен был заняться настоящей работой. Зажглась контрольная лампа. Произошло величайшее событие в истории Земли, и ничто его не отметило, кроме ровного света маленькой зеленой лампочки. «Север-1!» «Говорит Север-1!» — прогремел из динамика голос. «Все в норме!» «Север-2!» «Говорит Север-2!» «Все в норме!» «Север-3! Все в норме!» Перекличка продолжалась, и, наконец, «Говорит Юг! Говорит Юг! Все в норме!» На геофизическом экране бежала беспрерывная прямая линия с едва различимыми всплесками. Она представляла собой сводный график всех сейсмических станций Земли, а слабые всплески отмечали обычные микросейсмы. Мало-помалу мы успокоились. По поступавшим сведениям, на Венере тоже все шло нормально. А ведь в это время на обе планеты уже воздействовали титанические силы, которые должны были по спиральной орбите удалить их от Солнца и направить к другой звезде. Они возрастали бесконечно медленно, постепенно и казались неощутимыми. К 2 часам пополудни орбитальная скорость Земли возросла всего на 10 сантиметров в секунду. Внезапно резкий зубец прервал ровную линию на геофизическом экране. У всех сжалось сердце. Но тут же прозвучал спокойный голос Рении. Сильное землетрясение на оконечности западного материка. Эпицентр близ Тарагады. Гипоцентр на глубине 12 километров. Сейсм обычного типа. Линия на экране уже выпрямилась. Нам оставалось только ждать. Ускорение было слишком сложным процессом, чтобы его доверить человеческим рукам, поэтому все команды подавали великолепные машины, непогрешимые точнейшие автоматы. Тем не менее мы просидели в зале управления до самого вечера, наблюдая, как стрелка орбитальной скорости медленно ползет по циферблату, прибавляя новые и новые метры в секунду. Пройдет еще немало месяцев, прежде чем диаметр Солнца начнет зримо уменьшаться. Впервые за долгие годы, если не считать пребывания на Венере и коротких дней отпуска, я мог, наконец, свободно вздохнуть и подумать о своих делах. Прежде всего, я с головой ушел в изучение кельбиковского анализа, потому что не мог вынести, чтобы какой-то новый раздел математики оставался для меня недоступным. Это оказалось нелегким делом, и мне не раз пришлось обращаться за разъяснениями к самому Кельбику. Он был еще молодым человеком, высоким и стройным, и в жизни имел только 2 настоящие страсти — математику и планеризм. Довольно быстро между нами завязалась тесная дружба, тем более тесное, что до сих пор только я да Хани сумели проникнуть в созданный им новый мир. Первое, о чем попросил меня Кельбик, это отменить запрет на планерные полеты. Такое решение было принято в самом начале великих работ, и вовсе не из какого-то аскетизма. Наоборот, всевозможные развлечения только поощрялись, поскольку приносили пользу. А потому что в окрестностях городов бесчисленные грузовые космолеты уже не придерживались заранее намеченных маршрутов и представляли смертельную угрозу для планеристов. Когда геокосмосы были построены, транспортные космолеты вернулись на свои линии. Однако запрет так и остался в силе, его просто забыли отменить. У меня не было случая научиться управлять планером. Но Кельбик рассказывал об этом благородном спорте так живо, так увлекательно, что я сам загорелся. Совет разрешил полеты, однако обязал меня принимать все меры предосторожности. Единственный, кто был против, так это новый властитель людей Хелин. «Такая возможность слишком хороша для фаталистов», — говорил он. «Они попытаются отыграться». И, как выяснилось позднее, слова его оказались пророческими. И вот я начал учиться управлять планером. Моим инструктором стал Кельбик. И вскоре я познал неведомую доселе радость свободного парения. Оно ничем не походило на полеты в аппаратах с космомагнетическими двигателями. Тут не было ни стремительных подъемов в атмосферу, ни сумасшедшей скорости, когда Земля словно крутится под тобой. Наоборот, это скорее напоминало беспечный бесшумный полет птицы, и пейзажи медленно проплывали под крылом. Долины сменялись холмами, равнинами, речными извилинами. А как передать наслаждение полета над вершинами гор, радость борьбы с нисходящими воздушными потоками, величественных ястребиных подъемов по спирали или ленивых плавных спусков к земле? Отныне по нескольку раз в неделю Кельбик, Рения и я отправлялись в свободный полет, каждый на своем планере. Мне пришлось заказать для себя личный планер. Однако он мне не очень нравился. Мне казалось, что он тяжелее и неповоротливее учебного планера, но я объяснял все своей неопытностью и, скрывая уязвленное самолюбие, старался выжать из своего аппарата все, что можно. Однажды мы спокойно парили над обширным заповедником. Метеостанции пообещали постоянный ветер. И мы действительно легко удалились на 450 километров к югу от Хурихальде. Без труда преодолели мы горный хребет. Вдалеке стадо слонов купалось в реке Керал, которая берет начало из внутреннего моря Кхама. Кельбик ушел вперед. Рения держалась слева от меня. Далеко позади нас в небе медленно кружились другие планеристы. Внезапно Кельбик вызвал меня по радио. «Орк, ты видишь планеры прямо впереди?» «Да, а что?» «Они не из Хурихольде. На такое расстояние от базы могли залететь только Камак, Атюар и Селина. Но я точно знаю, что сегодня они не поднимались. И мы слишком далеко от Акелиора, чтобы кто-то из тамошних планеристов успел сюда добраться. А нам-то какое дело?» «Большое. Я, например, очень хотел бы знать, почему эти планеры летят так быстро, а главное, против ветра». Три черные точки действительно росли на глазах. И тем не менее, когда стало возможным различить их силуэты, я безошибочно узнал безмоторные планеры, а не короткие сигары космолетов. «Берегись, орк», — вмешалась Рения. «Вспомни, что тебе говорил Хелин. Фаталисты». Все произошло с невообразимой быстротой. Три планера, летевших нам навстречу, словно рассыпались в воздухе. Их крылья надломились и, вращаясь, начали падать вниз. А три черные зловещие сигары ринулись прямо на нас. «Вниз, орк, вниз!» — закричал Кельбик. Но было уже поздно. Один из космолетов ударил меня по правому крылу, и оно отломилось с легким шорохом. Земля перевернулась подо мной и начала быстро приближаться. Воздух свистел вокруг изувеченного планера. «Орк! Оторви приборную панель! Скорее, скорее!» Растерявшись, я потерял несколько драгоценных секунд. Наконец я нагнулся, просунул руки под приборную панель и потянул ее на себя. Она отскочила целиком, и я увидел знакомый щит управления космолета. Теперь я знал, что делать, и попытался замедлить падение. Это удалось лишь наполовину. Мой космопланер глухо ударился о землю, и я врезался головой в щит управления. Кровь заливала мне глаза. Но я прежде всего взглянул в небо. Там оставался только один планер с наполовину отсеченным крылом. Он быстро терял высоту. Это был планер Кельбика. Планер, на котором летела Рения, исчез. Планер Кельбика снизился всего в нескольких сотнях метров от меня. Он резко скользнул вниз и разбился о дерево. Немного дальше, почти в реке, я заметил изуродованный планер Рении и бросился к нему, задыхаясь от страха и ярости. Рения, согнувшись пополам, лежала в кабине. Все мои попытки вытащить ее были тщетны. «Не так», — услышал я спокойный голос Кельбика. «Сдвинь фонарь назад». Я обернулся. Лицо его пересекала бледная, вздувшаяся царапина, из которой начинала сочиться кровь. Вдвоем нам удалось вытащить Рению, и мы уложили ее на песок под уцелевшим крылом. Кельбик склонился над ней. Как любой планерист, он умел оказывать первую помощь. «Мне кажется, ничего серьезного. Обморок от потрясения». И в самом деле Рения быстро пришла в себя. С момента нападения прошло не более 5 минут. «Что ты об этом думаешь, Кельбик?» — спросил я. «Почерк знакомый. По глупости или от великого ума фаталисты, те, что еще уцелели, решили, что от тебя надо избавиться. Возможно, одновременно они попытаются покончить с другими членами совета, но в этом я сомневаюсь. Меня больше тревожит то, что для такого камуфляжа космолетов под планеры потребовались определенные технические навыки, которыми обладает далеко не каждый. Значит, среди фаталистов есть текны. Текны-фаталисты. Не могу в это поверить. Может быть, они обучали своих специалистов. В конце концов, для людей, решивших идти против всех человеческих законов, в этом нет ничего невозможного. И вполне вероятно, что у них есть свои собственные тайные мастерские.